Алло. Да. Страшенция, собирай вещи, сейчас поедем в дурку. Да что ты? Сейчас в дурку поедем. Я твою квартиру хочу. Ты, сука, давно стал психиатром-то? Да. Я учился на психиатра. Так что давай, собирай, поехали. Я сейчас поднимусь к тебе. Помогу вещи собрать. А я тебе топором хуякну. Нет, пустишь. Нет, топором хуякну. Помогу тебе это, вещи собрать. Тебе у меня 4 соседа, 4 мужика вселились. Новые люди. Поедем с тобой в Кащенко. Я их тоже выселю. Да что, кто-то такой есть. Я им заплачу, они помогут тебе вышвырнуть. Где деньги, спросят, взял, ебаная падла. Заработал. Ты, падла, блядь, лечись, сука, рваная. Да нет, это я вас на лечение отправлю, вас лучше. Я тебя, сука, сожгу сегодня ночью. Я вас лучше на лечение отправлю.